Подглавка шестая. По случаю женитьбы брата я познакомилась с крестным отцом его жены, князем Юрием Владимировичем Долгоруковым. И потому, кстати, и расскажу о нем, каковым я его стала знать и что о нем слыхала от других. Князю Юрию Владимировичу в 1809 году было лет под 70. Он был ростом не очень велик, но, впрочем, и немал. Довольно полный, лицо имел приятное, хотя черты не были правильны и были не особенно красивы. Что-то спокойное было в выражении и много добродушия, и вместе с тем и величавости. С первого взгляда можно было угадать, что это настоящий вельможа, ласковый и внимательный. Давно все перестали пудриться и начали носить суконное кургузое платье. Он до конца жизни пудрился и ходил в бархате и в шелку, и думаю, что было бы странно видеть этого вельможу, старика, одетого, как начинали одеваться наши щеголи, по-французски, на республиканский манер, преотвратительно. Он все еще носил французский кафтан, и было это весьма прилично. Он свою службу начал при императрице Елизавете Петровне, участвовал в Семилетней войне, где находился и батюшка, и был тяжело ранен в голову, так что ему делали операцию, вынимали из головы пулю или осколки. Он был тогда очень еще молод и лет на 10 моложе батюшки. При кончине Елизаветы Петровны он был полковником, а при Екатерине, не имея и 30 лет, был уже генерал-майором. Когда графа Орлова Алексея Григорьевича императрица Екатерина послала в Черногорию с секретным поручением, то Орлов непременно хотел, чтобы Долгоруков был дан ему в помощники. Примечание. Речь идет о подготовке к Чесменской битве 1770 года. Екатерина II писала Алексею Орлову в порт Наварин. «Моя мысль есть, чтобы вы старались получить порт на острове или на твердой земле, и, поколику возможно, удержать он и. Под видом же коммерции он всегда будет иметь сообщение с нужными народами во время мира, и тем, конечно, сила наша не умолится в тамошнем краю. Если же дела ваши так обратятся, что вы в состоянии будете замыслить и более сего, то тогда и сей порт вам всегда служить может, не быв ни в коем случае вреден». Цитата по книге Соловьева, книге 14, страница 376. По возвращении был награжден Георгием на шею и лентой Александровскую через плечо. Примечание. До 1856 года орден Святого Георгия имел только одну степень, а с 1856 их стало 4, и только орден первой степени носили на ленте через правое плечо. Под конец царствования императрицы Зубовы, попавшие тогда в милость государыни, опасаясь значительности Долгорукова, начали его теснить и вынудили выйти в отставку за год или года за два до кончины императрицы. Примечание. Речь идет о Платоне Александровиче Зубове, 1767-1822, участники заговора 1801 года против Павла I, фаворите Екатерины II с 1789 года и его братья Валериане Александровиче 1771-1804, попавшим в милость к императрице в последние годы ее жизни. После смерти Екатерины он был отозван из Персии, где находился в качестве главнокомандующего армией, и впал в немилость. Державин посвятил ему стихотворение на покорение Дербента графу Валериану Александровичу Зубову 1796 года. А в 1794 году ему же была посвящена державинская ода «Красавцу». У князя Юрия Владимировича был старший брат, который женился на графине Бутурлиной, а несколько времени спустя на другой, младшей ее сестре, женился сам Юрий Владимирович. Первый брак считался законным, а второй не признавали, хотели развести, но молодые не согласились и остались жить вместе. Как братья, так и жены их жили душа в душу. Жену старшего брата, Василия Владимировича, звали Варвара Александровна, а жену Юрия Владимировича — Екатерина Александровна. У старшей четы детей не было, а у княгини Екатерины Александровны вскоре после замужества оказались признаки тягости. Тогда и старшая сестра стала выдавать себя за находящуюся в таковом же положении для того, чтобы иметь возможность новорожденного сестренного ребенка выдать за своего законного, а не сестренного от непризнанного брака. И в этих видах она обкладывалась подушками, и посторонние, видя их обеих, в таковом положении не догадывались, что одна в тягости заподлинна, а другая притворна. У княгини Екатерины Александровны было трое детей, сын и две дочери. Одна умерла в детстве, а другая, Варвара Юрьевна, бывшая за князем Горчаковым, умерла года за два до первой холеры. Сноска. По смерти брата и невестки князь Юрий Владимирович испросил высочайшее соизволение на признание детей, числившихся братниными, своими законными детьми. Сын, князь Василий Юрьевич, прекрасный молодой человек, подававший великие надежды своим родителям, имея едва 20 лет от роду, был при императоре Павле генерал-майором, а в 30 лет произведен в генерал-адъютанты, но не суждено было служить отрадой престарелого отца, он умер, не имея еще и 40 лет, и с ним погибли все надежды старика видеть потомство. Дом князя Юрия Владимировича был на Никитской, один из самых больших и красивых домов в Москве. Примечание. Дом Долгоруковых на Большой Никитской не сохранился. Ныне на его месте дом номер 54 по улице Герцена. На большом и широком дворе, как он ни был велик, иногда не умещались кареты, съезжавшиеся со всей Москвы к гостеприимному хозяину. И как ни обширен был дом, в нем жил только князь с княгиней, их приближенные и бесчисленная прислуга. А на летнее время князь переезжал за 7 верст от Москвы в Петровское-Разумовское, где были празднества и увеселения, которых Москва никогда уж больше не увидит. Примечание. Старинная родовая вотчина Нарышкиных. На Нарышкиной Е.И. был женат граф Разумовский К.Г., и во времена его владения роскошная усадьба с собственным театром стала именоваться Петровским Разумовским. Подробно об усадьбе смотри Пыляев, Старая Москва, страницы 253-259. Все дано было князю Юрию Владимировичу от Бога, что может сделать жизнь счастливую. И он умер, однако, разбитый горем, потому что лишился всех близких, так что свое огромное состояние оставил не близкому наследнику, а сестрину, внуку Салтыкову. Прежде всех умер его сын, потом княгиня в 1811 году, потом зять его, князь Горчаков, внука, дочь княгини Варвары Юрьевны, княжна Лидия Алексеевна, выданная за графа Бобринского, и, наконец, княгиня Горчакова. Почти 90-летний старик совершенно осиротел и умер, можно сказать, на чужих руках. Но он был хороший христианин и потому не роптал на Господа. С твердостью переносил все потери и смиренно нес свой крест. Князь Юрий Владимирович скончался в ноябре месяце во время первой холеры 1830 года. Схоронили его рядом с женой в Подмосковной, в селе Никольском, где-то в сторону от Владимирской дороги, за Кусковым, в верстах в 15 от Москвы. На моей памяти только и были такие два вельможеские дома, как дома Долгорукова и Апраксина. И это в то время, когда еще много было знатных и богатых людей в Москве, когда умели, любили и могли жить широко и весело. Теперь нет и тени прежнего. Кто позначительнее и побогаче, все в Петербурге. А кто доживает свой век в Москве или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихохонько и живут беднехонько, не по-барски, как бывало, а по-мещански. Про самих себя. Примечание. Сравни со словами современника. Москва с течением времени сделалась городом священным для русских. Все важнейшие вельможи, за старостью делавшиеся неспособными к работе или разочарованные, или уволенные от службы, приезжали мирно доканчивать свое существование в этом городе, которому всякого тянуло или по его рождению, или по его воспитанию, или по воспоминаниям молодости, играющим столь сильную роль на склоне жизни. Смотри, записки графа Растопчина, страница 658. Роскоши больше, все дороже, нужды увеличились, а средства-то маленькие и плохенькие. Ну и живи не так, как хочется, а как можется. Поднял бы наших стариков, дал бы им посмотреть на Москву, они ахнули бы, на что она стала похожа. Да, обмелела Москва и измельчала жителями, хоть и много их. Имена-то хорошие, может, и есть, да людей нет, не по имени живут. Говорят про старых людей, что мы хвалим только свое время. Чего тут хвалить, когда все пошло вверх дном? Домами-то Москва, пожалуй, и красна, а жизнью скудна. Что по-нашему за срам и стыд считали, теперь нипочем. Ну, слыханное ли дело, чтобы благородные люди, обыватели Москвы, нанимали квартиры в трактирах или жили в меблированных помещениях? Бог знает, с кем стена об стену. Примечание. Сравни со словами того же Растопчина. Но Москва совершенно переменилась, жили там и думали уже по-другому. Войны, которые велись в Италии и Германии, нарушили старинные привычки и ввели новые обычаи. Гостеприимство, одна из русских добродетелей, начало исчезать под предлогом бережливости, а в сущности вследствие эгоизма. Расплодились трактиры и гостиницы, а число их увеличивалось по мере увеличения трудностей являться к обеду незваным, проживать у родственников или приятелей. Эта перемена повлияла и на многочисленных слуг, которых удерживали еще из чванства или из-за привычки видеть их. Важных бояр, подобных Долгоруким, Голицыным, Волконским, Еропкиным, Паниным, Орловым, Чернышовым, Шереметьевым, больше уже не было. С ними исчез и тот вельможеский быт, который они сохраняли с начала царствования Екатерины. Записки графа Растопчина, страница 661. А экипажи какие? Что у купца, то и у князя, и у дворянина. Ни герба, ни коронки. Кто-то на днях сказывал, видишь, что гербы стыдно выставлять на показ. А то куда же их прикажете девать? В сундуках, что ли, держать? Или на чердаке с хламом? На то и герб, чтоб смотреть на него, а не чтобы прятать. Не краденый, от дедушек достался. Я имею два герба. Свой да мужнин, и ступай, тащись в карете, выкрашенной одним цветом, как какая-нибудь простопятого. Достаточно ли это дело? Или печатай я письмо печатью с незабудкой, или того хуже, обладкой, а не гербовую печатью. Как бы не так. А в каретах на чем ездят? Я уж не говорю, что не четверней. Теперь и двух десятков во всей Москве не найдешь, кто бы четверней ездил, а то просто на ямских лошадях. Сноска. Это началось в начале 50-х годов, когда переставали уже ездить четвернёй и с форейтером. Но в Москве были еще старушки и старички, которые по старой памяти доезжали свой век на четверне, а не на паре в низенькой карете. В мое время за великий стыд почитали на ямских лошадях куда-нибудь ехать, а при чередов или вечером на бал, когда своих пожалеешь. А теперь это все нипочем. Без зазрения совести в простых наемных каретах таскаются по городу среди белого дня или того еще хуже, на извозчиках рыскают. Год от года все хуже и хуже становится, и теперь глаза уж не глядели бы и не слушали бы про то, что делается.